же о том, что выходит в Канаде. В канадской национальной библиотеке компьютерная система аналогична нашей, перекрестные каталоги. Гляжу я на вас. Когда вы только отдыхать успеваете? Скажите, вы успеваете развлекаться? Улыбка исчезла, брови сдвинулись. Сара бросила на Филиппа косой взгляд. От развлечений на время придется отказаться. Есть кое-что поважнее. А как же ваша служба? Попытался Филипп переменить эту скользкую тему. Как начальство смотрит на ваши погони? Мне пошли навстречу, дали отпуск, — ответила Сара. Его не хватило, и я взяла годовой за свой счет. Вернуться обратно всегда смогу. Деньги для меня не проблема. Отец имел приличное состояние, у меня свой счет в банке. Она вздохнула, снова посмотрела на кучу бумажек перед собой. Давайте-ка лучше делом займемся. А то за разговорами мы еще и первой порции не освоили. А вы ищете что-то конкретное? Я ищу информацию, — бросила Сара, не поднимая головы. Роясь вместе с Сарой в бумажках, Филипп впивался жадным взглядом в смятые листки в надежде уловить хоть какое-нибудь упоминание о Хезер. Занятие казалось безнадежным. Но Баррингтон пока единственная зацепка. Если и здесь ничего, дальше тупик. Задача Сары, понятно, много проще. Ей главное — отомстить. Достаточно просто найти хоть какие-нибудь факты против Десятого Крестового. С другой стороны, чем больше Филипп узнавал про этот поход, тем очевиднее вписывалось в контекст все, что произошло с Хезер. Если она снова попала к ним в лапы, скорее всего, ее прячут в одном из этих мест. Но в каком? Где? Возились до полуночи и, перебрав все четыре мешка, выудили лишь небольшую кучку вызвавших хоть какой-то интерес бумажек. В основном перечни закупок, какие-то списки. В перечнях заказах в адрес какой-то мелкой фирмы в Виргинии издание Библии и всякие религиозные брошюрки. Среди богословских названий попадались непонятные обозначения ТМ-31-210, ТМ-31-00-1, М-5-31. Похоже на библиотечный шифр, только такого я никогда не видала, сказала Сара, рассматривая загадочные знаки. Надо полагать, это тоже книги, потому что стоят в списке литературы. «А может, это просто код фирмы?» — предположил Филипп. Сара покачала головой, в раздумье покусывая губу. «Не знаю. Как будто что-то знакомое. Никак не могу вспомнить. Ладно, бог с ним. Тут и еще кое-что есть. В списках оказались данные посерьезней». Это были распорядки мероприятий на 4 дня недели. Так как листки были отпечатаны ротаторным способом, легко предположить, что такой план един, и что подобные вручались деятелями Десятого Крестового каждому новичку. День начинался в 5 утра с побудки и утренней молитвы вместе именуемом «Алтарь свободы». Потом следовал паек. За ним первое из 7 учебных занятий, которые заполняли весь день. По вторникам основной темой утренних занятий было духовное наставление. Дневных — Христос и Америка. В среду религиозный инструктаж уступал место политическому. В этот день шли индивидуальные занятия по следующему плану. Первое. Должны ли христиане подчиняться государственным законам? Второе. Свобода и смерть. Третье. Угроза свободе. Четвертое. Закон Божий. Пятое. Принципы Господней власти. Шестое. Сатана и коммунизм. Седьмое. Священная борьба. По пятницам и субботам распорядок аналогичной среде. Политические занятия плюс беседы, как спасти мир от развратителей малолетних, от порнографии.